Глава 15. Поверь мне, любимый. Кира. Сергей стоит передо мной багровый от злости. От напряжения на его шее вздулись вены. Глаза бешеные. В них вот-вот полопаются капилляры. Ты понимаешь, что сделала? Цедит сквозь зубы. Ты о Вике подумала? Боже, это наша первая ссора. Я даже подумать не могла, что он способен так грубо со мной разговаривать. От обиды хочется разреветься. Но я неожиданно ловлю себя на мысли, что в этом даже что-то есть, пожалуй. Что он со мной все сюсюкается да сюсюкается вечно, называет зайчонком, котиком, солнцем. А вот таким я его увижу впервые. Какой же он страстный в гневе. Аж воздух над ним искрится. Надеюсь, мириться будем так же горячо. «Сереж, ну я ж тебе все объяснила», — всхлипываю отчаянно. «Я это сделала не специально. Ты думаешь, я бы стала рассказывать ей такие вещи при других обстоятельствах?» «Да нет, конечно», — всплескиваю руками. «Я прекрасно понимаю, что детям такие новости должны рассказывать родители. Но у меня вырвалось, понимаешь? Я просто хотела уберечь ее, вот и все». «Уберегла», — рычит он сквозь плотно сжатые зубы. Так уберегла, что она совсем на себя не похожа стала, как будто по ней катком проехались. Сергей подходит к окну, сует руки в карманы черных брюк, втягивает носом в воздух и шумно выдыхает. «Хотела уберечь ее от аборта?» Зло усмехается. «Да с чего ты вообще решила, что она беременна? Ей только 18 исполнилось. Откуда такие мысли, Кир? Подумаешь, сидела у кабинета гинеколога. Там что, только беременные сидят?» Мне показалось, что она сильно нервничала, как будто не решалась сделать какой-то страшный шаг. Я подхожу к нему и осторожно касаюсь плеча. «Сережа, любимый», — шепчу дрожащими губами. «Скажи, почему ты ушел от своей жены ко мне?» «Ты именно сейчас хочешь поговорить об этом?» Поворачивает голову к плечу и сурово смотрит на меня. «Тебя это больше всего волнует?» «Да, я именно сейчас хочу об этом поговорить», вытирая слезы. «Ты постоянно говоришь о том, что хочешь своего ребенка, верно? Девочка из дома малютки — это прекрасно. Ты стал для нее настоящим папой. Она сделала твою жизнь ярче, подарила много радостных моментов, но ты... Ты же всю жизнь понимал, что она тебе не родная, и знал, что она не обеспечит тебе продолжение рода». «Хватит со мной разговаривать тоном психолога», — злится он. «Нет, и не будет никаких оправданий тому, что ты сегодня сделала». «Я не оправдываюсь», — продолжаю мягко и осторожно вести беседу. «И не снимаю с себя вину». Глажу его по плечу. «Я веду к тому, что хотела остановить Вику, чтобы в будущем она не оказалась в такой же ситуации, как Ольга. Представь, что твоя дочь станет бесплодной. Да, она выйдет замуж. Они с супругом тоже возьмут ребеночка из детского дома. А дальше что? Ее муж тоже будет искать счастье на стороне? Почти каждому мужчине хочется иметь своего наследника, Сереж. Как ты это не понимаешь? Ты же сам через это проходишь». Обхожу его и смотрю в глаза, которые стали не такими суровыми, какими были ровно минуту назад. Кажется, я нажала на нужный рычаг. Отлично. Значит, нужно продолжать в том же духе. Я подумала, что она хочет прервать беременность. Очень испугалась за нее, за ее будущее. Поэтому и привела в пример Ольгу. Я просто хотела, чтобы она не навредила своему здоровью, чтобы потом смогла родить и стать мамочкой, о чем мечтают практически все женщины. «Вам, мужчинам», усмехнувшись, опуская взгляд и поджимая губы, «вам этого не понять. Наверное, зря трачу время». Делаю шаг, собираюсь отойти от Сергея, но он берет меня за руку. «Кир», снова тяжело вздыхает. «Я понимаю, что ты хотела как лучше, но не стоило рассказывать о том, что она приемная». Прижимаюсь к нему и театрально рыдаю. В тот момент мне казалось, что нет другого выбора. Пищу ему в плечо, делаю вид, что больше не могу вымолвить ни слова. «Кир», Сережа проводит рукой по моей спине. «Наконец-то! Наконец-то он мне поверил». Прижимает к себе, гладит по голове. «Милая, я сегодня вспылил, прости. Я не подумал о том, что ты таким образом хотела спасти Вику. Ты позаботилась о ее будущем. Ты...» Заглядывает в мои мокрые глаза, перемещает ладони на моем лице и виновато произносит. «Ты права, малыш. Ты все сделала правильно. Не вини себя больше, слышишь?» «Сереженька...» Отчаянно смотрю на него. «Я просто хотела, чтобы она как следует обо всем подумала». «Тише, тише». Крепче прижимает меня к своей широкой груди. «Все, успокойся. Ты молодец. Ты все сделала правильно». «Спасибо, что поддерживаешь меня», — шепчу я. «А теперь нам с тобой нужно поддержать Вику. Мы должны окружить ее заботой и любовью. Она каждую минуту должна быть под присмотром. Нельзя оставлять ее одну». «Конечно», — соглашается с моими словами. «Но для начала я должен вместе с ней поехать к Ольге. Ольга еще не в курсе», — тяжело вздыхает. «Боюсь представить, как она на это отреагирует. А может, мне одному поехать к ней?» — задумывается он. «Нужно ее подготовить». «Ольга Алексеевна возненавидит меня еще больше». «Не переживай, я постараюсь ей все объяснить». «Ты тогда езжай, пока Вика спит». Встав на носочки, целую его в губы. «А я тут за ней присмотрю». Как только Сергей выходит за дверь, я подхожу к зеркалу и растягиваю губы в победоносной улыбке. «Весточка уже летит к тебе, моя дорогая Ольга Алексеевна», — прищуриваюсь я. «Надеюсь, она тебе понравится».